Часть первая. Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговок разную снеть и усаживаясь обедать тут же на мостовой в тенистых уголках, появился Гришка Челкаш. Старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий смелый вор. Он был босс, в старых вытертых плясовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубахе с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным, черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лед той хищной птицы, которую он напоминал. Когда он поравнялся с одной из групп босиков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитой. Он встал и пошел рядом с Челкашом, в полголоса говоря: «Флотские двух мест мануфактуры хватились, ищут». «Но?» — спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами. «Чего «ну»? Ищут, мол, больше ничего». «Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?» И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где помещается пакгаус добровольного флота. «Пошел к черту!» Товарищ повернул назад. «Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь, как испортили вывеску-то! Мишку не видал здесь?» «Давно не видал!» — крикнул тот, уходя к своим товарищам. Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко. Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот. «Стой, куда идешь?» Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся. Красное, добродушно хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, таращило глаза, и было очень смешно. «Сказано тебе, в гавань не смей ходить, ребра изломаю, а ты опять!» — грозно кричал сторож. «Здравствуй, Семёныч! Мы с тобой давно не видались!» — спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку. «Хоть бы век тебе не видать! Иди, иди!» Но Семёныч все-таки пожал протянутую руку. «Вот что скажи!» Продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семёныча и приятельски фамильярно потряхивая ее. «Ты Мишку не видал?» «Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю. Пошел, брат, вон, а то пока узну увидит, он те рыжего, с которым я в прошлый раз работал на Костроме», — стоял на своем Челкаш. «С которым воруешь вместе, так и скажи. В больницу его свезли, Мишку твоего. Ногу отдавил чугунной штыкой. Пойди, брат, пока честью просит. Пойди, а то в шею провожу». «Ага. Ишь ты, а ты, говоришь, не знаю, Мишки, знаешь вот. Ты чего ж такой сердитый, Семёныч?» «Вот что, ты мне зуб не заговаривай, а иди!» Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать. «Ты не торопи меня, я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь. Жена, детки здоровы?» И, сверкая глазами, он, оскалив зубы, насмешливой улыбкой добавил: «В гости к тебе собираюсь, да все времени нет, пью все вот». «Ну-ну, ты брось, ты не шути, дьявол костлявый. Я, брат, в самом деле, а ли ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?» «Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семёныч. Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил. Смотри, Семёныч, осторожней, не попадись как-нибудь». Возмущенный Семенович затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним. Челкаш повеселел. Он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же. «Ишь ты, Гришка, начальство как тебя оберегает!» — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле отдыхая. «Я босый, так вот Семенович следит, как бы мне ногу не напороть», — ответил Челкаш. Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу. Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивающими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль. В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки. Вспомнился товарищ Мишка. Он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь. Он посмотрел на небо и вдоль по улице. Шагах в шести от него у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядиной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученной веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно. Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами. Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех «Ах, чудак!» и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни. «Что, брат, погулял, видно, здорово?» — обратился он к Челкашу, дернув его штанину. «Было дело, сосунок, было этакое дело», — улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый, добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. «С косовицы, что ли?» «Как же, косили версту, выкосили грош. Плохи дела-то, народу уйма. Голодающий этот самый приплелся. Цену сбили, хоть не берись. 6 гривен в Кубани платили, дела. А раньше-то, говорят, 3 целковых цена, 4-5. Раньше. Раньше-то за одно поглядение на русского человека там трешно платили. Я вот годов 10 тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу, русский, мол, я. Сейчас тебя поглядят, пощупают, подевуются и получи 3 рубля. Да напоят, накормят и живи сколько хочешь». Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение. Но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах. «Чудак, говоришь, будто правду, а я слушаю, доверю. Нет, ей-богу, раньше там...» «Ну а я про что?» «Ведь я и говорю, что, мол, там раньше». «Поди ты», — махнул рукой парень. «Сапожник, что ли? Али портной? Ты-то?» «Я-то?» — переспросил Челкаш и, подумав, сказал. «Рыбак я». «Рыбак, ишь ты! Что же, ловишь рыбу?» «Зачем рыбу? Здешние рыбаки ни одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якоря, потонувшие суда, все. Удочки такие есть для этого. Ври, ври. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют, мы закидываем сеть по сухим берегам да по амбарам, по клетям. А ты видал таких?» — спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него. «Нет, видать, где же. Слыхал. Нравится? Они-то? Как же. Ничего, ребята, вольные, свободные. А что тебе свобода? Ты разве любишь свободу?» «Да ведь как же, сам себе хозяин, пошел куда хоть, делай что хочешь. Еще бы, коль сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, первое дело. Гуляй, знай, как хочешь, Бога только помни». Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня. «Сейчас вот мое дело», — говорил тот. «Отец у меня умер, хозяйство малое, мать-старуха, земля высосана. Что я должен делать? Жить надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятья в хороший дом». Ладно, кабы выделили дочь-то. Нет ведь, тесть дьявол не выделит. Ну и буду я ломать на него. Долго, года, видишь, какие дела-то. А как бы мне рублей 100-150 заробить? Сейчас бы я на ноги встал и антипута накися выкуси. Хочешь выделить Марфу? Нет? Не надо. Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен сам по себе. Да, парень вздохнул. А теперь ничего не поделаешь, иначе как в зятья идти. Думал был я, вот, мол, на Кубань-то пойду, рублев 200 тяпну, шабаш. Барин. А не выгорело. Ну и пойдешь, бодраки. Своим хозяйством не справлюсь я. Ни в коем разе. Парню сильно не хотелось идти в зятья. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле. Челкаш спросил. «Теперь куда ж ты?» «Да ведь куда? Известно, домой». «Ну, брат, нет, неизвестно. Может, ты в Турцию собрался?» «В Турцию?» – протянул парень. «Кто же туда ходит из православных?» «Сказал тоже». «Экай ты дурак!» – вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил. Смутное, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь. Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босика косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы, и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно. Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой. Парню хотелось поквитаться с ним. «Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то?» Начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его. «Слушай, сосун, хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей». «Чего работать?» — недоверчиво спросил парень. «Ну чего? Чего заставлю? Рыбу ловить поедем, грести будешь». «Так что же? Ничего, работать можно. Только вот не влететь бы во что с тобой. Больно ты закамурист. Тёмин ты». Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил. «Ты не болтай, чего не смыслишь. Я тебе вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет». Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый жилистый кулак и заблестел глазами. Парень испугался, он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали. «Ну?» – сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятья зажиточный мужик, за всю его жизнь, прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок, по сравнению с ним, с Челкашом, смеет любить свободу, которая не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и таким образом становится похож на тебя. Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина. «Ведь я не прочь», — заговорил он. «Работу ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только тому сказал, что не похож ты на рабочего человека. Больно уж того, драный. Но я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, разве я не видел пьяниц? Эх, сколько! Да еще не таких, как ты». «Ну ладно, ладно. Согласен?» — уже мягче переспросил Челкаш. «Я-то? Айда, с моим удовольствием. Говори цену. Цена у меня по работе. Какая работа будет, какой улов, значит, петитку можешь получить, понял?» Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность. «Это мне не рука, а брат». Челкаш вошел в роль. «Не толкуй, погоди. Идем в трактир». И они пошли по улице рядом друг с другом. Челкаш с важной миной хозяина, покручивая усы, парень с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полной недоверия и боязни. «А как тебя звать?» – спросил Челкаш. «Гаврилом», – ответил парень. Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, щей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику. «В долг все. на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием. «Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда». Он ушел, Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале. В нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы за другим столом сидел пьяный человек в матросском костюме с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню всю из каких-то прерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский. Сзади его поместились две молдаванки. Оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами. Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные. Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное. Оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю. Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, отчего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытные со страхом бегавшие по трактиру. Пришел челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который славный человек, так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего. Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил: «Наклюкался? Эх, тюря, с пяти рюмок! Как работать-то будешь?» «Друг», — лепетал Гаврила, — «не бойся, я тебя уважу, дай поцелую тебя, а?» «Ну-ну, на еще клюкни!» Гаврила пил и дошел, наконец, до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными волнообразными движениями. Это было неприятно и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминая что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро. А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол. «Ну-ка идем», — сказал челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного. «Развезло», — молвил челкаш, снова усаживаясь против него на стул. Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина, и тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собой человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так, и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не запьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, челкашу. И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его». И все чувства, в конце концов, слились у челкаша в одно – нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.